«С днем рождения, Мила!» — сказал Уилл. «У меня сегодня день рождения?» «Конечно, милая!» — солгал он, зная, что это не имеет значения. «Тебе 5 лет. Ты уже совсем взрослая». Айрис слегка расстроилась, но решила не вмешиваться. Годом ранее они подарили ей куклу, которая наскучила Кире уже через 2 дня. Если размер игрушки соответствовал размеру коробки, то она наверняка стоила целое состояние, и они не могли себе этого позволить, особенно если Кире она надоест так же быстро, как та кукла. «Не волнуйся, ладно? Там была распродажа», — сказал Уилл Айрис, пока Кира прыгала от счастья. Уилл поставил коробку на стеклянный столик в гостиной, и Кира безудержно засмеялась, глядя на подарок, который доходил ей до лба. «На самом деле он не такой уж и большой, просто коробка такая», — сказал Уилл, оправдываясь. «Это гигантский подарок! Это самый большой подарок в мире!» Маленькая Мила разорвала бумагу и увидела огромную коробку с прозрачной пластиковой крышкой, а внутри игрушечный домик, обставленный мебелью, с садом. На коробке крупными буквами было написано «Маленький дом и сад». Но Мила пока толком не умела читать, и ее интересовало только содержимое. «Домик! Это домик!» Айрис взглянула на Уилла и не могла не улыбнуться. Кира была счастлива впервые за последние несколько недель. По ночам она страдала от кошмаров, а днем была вялой и не хотела ничего делать по дому. Айрис, которая пыталась учить ее сама и по мере сил заниматься с ней английским и математикой, обнаружила, что перед ней словно выросла стена, и она не справляется с ролью матери. Счастье Киры утешало и немного облегчало чувство вины. «Мама, это домик! Смотри! И здесь есть деревце!» «Да, милая, это домик. Поздравляю!» «Я вас люблю! Я так вас люблю!» От всего сердца воскликнула Кира. Она была вне себя от счастья, и Айрис едва не расплакалась, услышав эти слова. Уилл подошел к девочке и поцеловал ее в лоб. Затем Айрис сделала то же самое, и они провели несколько минут вместе, распаковывая и вынимая домик из огромной картонной коробки. Они разложили игрушечную мебель на стеклянном столике, причем Кира постаралась расставить все по размеру, слева направо, а затем проследила, чтобы внутри домика все оказалось на своих местах. Кухонная утварь, стулья, столы, диваны, шкафы и кровати. Затем она еще раз залезла в коробку и обнаружила там маленькую перегородку, не зная, к чему ее прикрепить, то ли к дивану, то ли к кровати. Уилл с легкой улыбкой посмотрел на жену, и она, слегка нахмурившись, махнула рукой, намекая, что им нужно поговорить наедине. Они оставили Киру в гостиной и пошли на кухню, чтобы обсудить все шепотом. «Сколько он стоил?» «Не очень много, честно». «Больше $100, да?» «400». Айрис поднесла руки к лицу. «Ты с ума сошел!» «Ей хватит его надолго. Эта игрушка на всю жизнь. Это дешево. Когда она подрастет, она все еще сможет играть с ней». «Когда Мила подрастет, она не захочет с ней играть. Это большие деньги, Уилл. Мы не можем столько потратить. Мы сильно задолжали банку, а работаешь только ты». «Ты тоже можешь работать». «Я уже работаю, Уилл. Забочусь о ней и доме. Ты чертов шовинист!» «Не говори так, это несправедливо». «Ты знаешь, я права. И ты тоже несправедлив. Если я буду работать, с кем мы ее оставим? Мы не можем вводить ее в школу. Ее ищут, Уилл. Все это пустые слова. Ты не думаешь, прежде чем открыть рот». «Тише ты, она нас услышит. Впрочем, возможно, ей пора узнать, откуда она у нас». «Даже не думай об этом! Я не хочу больше видеть ее слезы! Я и так вынуждена все время говорить ей «нет», когда она просится поиграть на улице! И это мне приходится видеть, как она грустит после этого, понимаешь? Ты не видишь, как Мила просит и умоляет!» «И что нам делать? Выйти с ней на улицу, как ни в чем не бывало? Да нас упекут в тюрьму за 10 минут, Айрис! Назад пути нет!» Айрис вздохнула пытаясь избавиться от горечи и тяжести на сердце. Уилл подошел к ней и примирительно поцеловал в лоб. Он крепко обнял ее, а затем чуть отстранился, обхватив лицо и глядя ей в глаза. «Она наша дочь, и я сделаю для нее все. И если мне придется затянуть пояс, чтобы у нее была хорошая игрушка, я это сделаю, понимаешь?» Айрис почувствовала объятие мужа. Иногда она не доверяла ему и сомневалась, что он действует в интересах семьи. Но потом вспоминала, что именно его стараниями Кира была теперь с ними. Это он прошел с ней сквозь толпы людей на День Благодарения, вплоть до самой станции метро Пен. «Я знаю, Уилл. Просто это так тяжело. Я часами сижу с ней здесь, и когда я смотрю в ее глаза, мне кажется, она знает правду». «Не знает, милая. Когда она в последний раз спрашивала о своих родителях?» «Почти год назад». «Вот видишь, успокойся. Мы ее родители и всегда ими будем, понимаешь?» Айрис насторожилась, и Уилл раздраженно посмотрел на нее. «Что теперь?» «Я не слышу, как она играет». Уилл и Айрис вышли из кухни, немного волнуясь, все ли в порядке с Кирой. Айрис как-то раз прочитала, что для родителей нет ничего более пугающего, чем молчание их детей. Но, дойдя до гостиной, они поняли — это правда. Входная дверь была открыта, а девочки нигде не было видно. «Не может быть», — сказал Уилл. «Мила!» — изо всех сил завопила Айрис. Глава 36.